Снова начали выходить уроженцы Шацка и Крапивников, Гуты и Заболотья к железной дороге. Однако теперь крушили они фашистские эшелоны уже не самодельными минами, протянув к ним ремешки от постолов, а новейшими МЗД с электрохимическими взрывателями. Еще недавно районный центр с его немецким гарнизоном, комендатурой и полицией казался местному партизанскому отряду неприступной крепостью. А вот теперь наш третий батальон, когда это понадобилось, овладел Шацком сходу и занимал его сколько хотел. Провели там митинг, раздали жителям муку, жиры, соль и керосин, отбитые у немцев. Изловленные партизанами пособники оккупантов предстали перед народом в ожидании кары. Среди них оказался и крапивнянский староста Стадон Генайло. По его доносам, фашисты казнили 7 партизан и советских активистов. При участии этой гадины только в Крапивниках убито 167 мирных жителей. Генайло не ушел от возмездия. Опять наступила зима. Кружит она поземками, потрескивает морозами, завывает ветрами, а то вдруг захлюпает оттепелью. Но при любой погоде идут партизаны на очередную операцию. Много боевой работы и у нашего третьего батальона, расположенного западнее всех остальных. Значит, не сидят сложа руки и воины его новой, местного комплектования, роты. Новогодняя елка. Мне принесли маленький плотный листок бумаги с красиво отпечатанным в нашей типографии текстом. Пригласительный билет. Партизану товарищу Федорову Алексею Федоровичу. Командование 1-го батальона соединение Героя Советского Союза генерал-майора Алексея Федоровича Федорова приглашает вас принять участие во встрече нового 1944 года, которая состоится на территории 1-го батальона. Начало гулянья 31 декабря в 21 час. Командование батальона. Такие же приглашения получили Дружинин и несколько работников штаба. 1-й батальон недавно отвели от железной дороги на отдых. Теперь он находился по соседству. Встречать Новый год в лагере Болицкого готовились с большим размахом. Рассказывали, что там уже разукрашена елка, сколочена эстрада для выступления художественной самодеятельности, а в меню новогоднего ужина включен какой-то сюрприз. Судя по печатному пригласительному билету, Болицкий даже в мелочах решил блеснуть. Знай, дескать, наших. Впрочем, в этом я не видел ничего плохого. Пусть и мелочи напоминают людям о наших успехах, ведь 2 предыдущих военных года начинались совсем в иной обстановке. 1942 год, штаб отряда, тогда еще не соединение, а одного лишь партизанского отряда, встретил на хуторе «Ласточка» Корюковского района Черниговской области. Мы радовались разгрому немцев под Москвой. После скромного ужина партизаны решили ознаменовать приход Нового года налетом на ближайший полицейский гарнизон. Мы ворвались в село Хоромное, перебили там фашистскую челядь. Операция по тем временам казалась солидной. 1943 год встречали в Клетнянских лесах на юге Брянской области. Первую чарку подняли за успехи Красной армии на Волге и на Дону. Хотя отряд уже разросся в крупное соединение, приходилось нам тогда туго, очень туго. Гитлеровцы собрали большие полицейские силы, вызвали армейские части и окружили плотным кольцом лесной массив. Вокруг наших и соседних отрядов сжималась петля блокады. Положение было тяжелым. Но вот подошел год 1944. Теперь не нас блокирует враг, а мы блокируем важный узел его коммуникаций. И находимся мы далеко и от брянских, и от черниговских лесов у западной границы Советского Союза. идет освобождение от захватчиков правобережной Украины. И фронт уже совсем близко от нас, у Житомира.